тиши. «Они выставили преграды из шкафов, столов и стульев и стреляют оттуда», — докладывал фельдфебель Кошкин. Этого унтер-офицера подполковник некогда спас, не предал суду за воровство и уклонение от боя. После Митрофан Кошкин стал человеком подполковника, который только что с рук Внукова не ел, а так никогда и не спрашивал, а исполнял. Сейчас же Федор Дмитриевич пообещал фельдфебелю офицерский чин справить, да уже 10 рублей дал. Вот Митрофан и старается, выслуживается. «Отправь казаков и еще с ними 20 лучших стрелков на дорогу, к лагерю, чтобы оттуда никто раньше сроку не прискакал», — отдал приказ Внуков. «От штуцерников так вообще нету толка в стесненных условиях, где и придется драться. А то, что в тренировочном лагере могут узнать о происходящем до того, как дело будет сделано или отряд окажется увлеченным в бою, вот что плохо. Выучки тем людям, что собрал подполковник, явно не хватало». «Удрал, гад, удрал!» — кричал Митька Седой, один из банды, что была нанята для силовой поддержки. К Федору Дмитриевичу приближался Седой, весь окровавленный, держащий зачем-то в руках свою маску. «Ха!» — Внуков вонзил свою шпагу прямо в сердце разбойнику. Некогда было с ним возиться, все равно всех раненых нужно убить, а тела своих солдат обязательно забрать с собой. В это время Марфа Егорьевна вышла из кареты и направилась ко входу во дворец, откуда послышались взрывы гранат. Ропша. 26 февраля 1752 года. 23:20. Одного из охранников, что были оставлены в ропше, заметил арьергардный дозор нашей колонны. Мы шли в Петербург по всем правилам военного времени, потому по бокам, спереди и сзади были разъезды казаков. Практически обессиленные, как конь, так и казак, восседающие на нем, оба завалились на землю, и лошадка даже прижала с собой всадника. Еще до того, как вытянуть бедолагу из-под умирающей, загнанной лошади, солдат успел сказать, что на Ропшинский дворец совершено нападение. Не теряя и секунды времени, я пришпорил своего коня и рванул назад в сторону Ропши. До дворца было верст 7-8. Мой в последнее время несменный Илон Маск был быстрым и выносливым конем, но только в фильмах будущего могут показывать получасовую гонку на лошадях, когда животные неизменно выдают аллюр в три креста. Но драгоценные секунды терять было нельзя, и я убивал своего жеребца, все больше подгоняя его и ускоряя. Я не оглядывался, но слышал, что следом за мной устремились не меньше сотни казаков или гайдамаков Шевича. Уверен, что и он изматывал свою лошадь, но мало какой зверь мог сравниться в скорости с Илоном Маском. Мне будет сложно найти такого же жеребца, когда этот издохнет, что произойдет, скорее всего, в ближайшие полчаса. Но нет, конь выжил. Был безмерно уставшим, вспотевшим, с образовавшимся облаком пара вокруг себя, но живым. Основная масса последовавших за мной людей отстали не менее чем на версту, но одинокий всадник, и я знал, кто именно, был в 200 метрах от дворца, когда я уже влетал в десяток людей в масках, что не успевали среагировать на мое появление. Выстрел. Выстрел. Еще. Второй револьвер. Выстрел. Колю шпагой одного из разбойников, который наводит на меня свою фузею. Спрыгиваю с коня прямо на одного из бандитов, что еще оставался на ногах после скоротечного боя. Ко мне присоединяется Иван Шевич, и мы врываемся в приемную залу дворца. Там наверху ждет моя женщина, которая должна родить мне сына. Сзади раздаются выстрелы, но я не реагирую на них, через миг понимая, что это стреляют союзники. Выпад. Моя шпага впивается в плоть одного из тех, кто покусился на мое. Выстрел. Это уже во дворец ворвались казаки и расчищают вокруг нас пространство, усеивая его трупами напавших. «Сударь! Ваше Величество! Прошу суда и пощады!» выкрикивает один из разбойников и снимает при этом свою маску. Я не узнаю этого зверя, ибо даже когда он снял свою звериную маску, он после своего поступка уже никогда не станет человеком. Моя секундная заминка, связанная с необходимостью принятия решения, растворяется ровно тогда, когда сабля Шевича рассекает разбойнику голову на две половины. Некогда пребывать в раздумьях. Дальше, только вперед. Там она в опасности. Нас с генерал-поручиком Шевичем окружают казаки, которые и становятся тараном, что сокрушает импровизированную баррикаду из шкафов и столов, за которой укрывалось не менее 15 разбойников. Мы несем потери, но никто не собирается с ними здесь и сейчас считаться. Я сам был и остаюсь готовым принять смерть. Хуже для меня будет остановиться. «Ломайте живее!» — надрывает свой голос Кондратий Пилов, прорывавшийся через всех разбойников к двери, ведущей в комнату Иоанны. «Сам виноват. Потребовал поставить добротные затворы, теперь ее сразу и не сломаешь». Так я думал, пока Иваншевич не налетел и не вышиб плечом массивную дверь. «А вот и он», — сказала Марфа Шувалова и засмеялась за могильным голосом. У ее ног лежала окровавленная Иоанна, а рядом стояли четыре разбойника, ощетинившиеся тесаками. «Сука!» — кричу я и вкладываю в рубящий удар своей шпаги всю горечь от несбыточных надежд. Удар приходится по шее, и голова трупной вдовы повисает на левое плечо, держась только на остатках неразрезанной кожи. Не замечаю ничего и никого. Весь обрызганный в крови, я склоняюсь над Иоанной и приподнимаю ее. «Дышит! Она жива!» Кричу, и слезы с моих глаз начинают столь обильно стекать, что смывают часть крови шуваловской суки, так обильно обдавшей меня своей трупной алой жидкостью. «Что? Что с ней?» Задыхаясь явно от переизбытка чувств, кричит Иваншевич. «Где Кашин? Ищите его!» Распоряжаюсь я, и через минуту приводит раненого в плечо медикуса. «Я, Ваше Величество, я говорил, чтобы не выходило. Мы укрылись в тайной комнате и могли дождаться спасения, но Иоанна Ивановна... Начались роды. Она выкрикнула, а тут нас и нашли. Я пытался защитить, но оружия не было, и меня... Я пытался, Ваше Величество!» Оправдывался Кашин. «Спаси ее!» Кричу я и не замечаю, как между казаками и гайдуками начинается какая-то потасовка. «Да, конечно, Ваше Величество. У нее проникающее в грудь, и я боюсь, это сердце», — сказал Кашин, приходящий в себя в родной медицинской стихии. «Ты! Ты ее убил!» — кричал Иваншевич, сдерживаемый четырьмя казаками. «Видимо, генерал-поручик хотел оттереть меня от своей дочери, и потому...» Произошла потасовка между гайдуками Шевича и казаками. Я оглянулся. Так и есть. Пять гайдуков корчились от боли от полученных ударов. Характерно, что шестеро служак из батальона, что некогда привел Иваншевич в Москву, были заодно с казаками и направили свои пистоли в сторону двери. «Освободите комнату!» — повелел я. «Нет!» — вскричал обезумевший отец. «Я должен видеть свою дочь!» «Пилов! Оставить трех казаков и сам останься, остальных за дверь. Оцепить дворец, никого не пускать. Десятникам начать дознание у выживших, если есть такие. Отправить вестового в центр переподготовки. Прочесать всю округу». Я пристально посмотрел на людей в комнате и, добавив металла в голосе, выкрикнул. «Исполнять!» «Я не спасу ее, Ваше Величество!» Марфа Шувалова вначале выстрелила в Иоанну Ивановну. Видимо, целилась в живот, но попала вместо печени. А после еще вонзила кинжал в грудь. «То, что она еще дышит, это чудо», — сказал Кашин, и из его глаз, казалось, всегда выражающих цинизм и рациональный подход, проступили слезы. «Доктор, сделай чудо», — взмолился я. «Графом сделаю, деньгами засыплю». «Я не кудесник, Ваше Величество», — ответил Кашин и развел руками. «Спаси дитё», — прохрипела вдруг Иоанна и обмякла. «Режь!» Жестко и настойчиво сказал я. «Простите, Ваше Величество?» Иван Антонович не понял, чего от него хотят. «Кесарево сечение», — сказал я и стал разрезать одежду на Иоанне. «Не смей! Медику спаси ее!» — кричал Иваншевич. «Пилов, угомони его!» — взревел я. Вот только я собрал свою волю в кулак, как опять Шевич начинает истерику и расшатывает эмоции. Что сделал Кондратий Пилов, я не видел, но Шевич больше не проронил ни слова. «Хмельное вино есть?» — спросил я у Кашина. «Спиритус, Ваше Величество!» — ответил Иван Антонович, доставая платок из сюртука. «Без титула!» — сказал я, заканчивая оголять живот любимой. Роды уже начались, и сейчас ребенок просто погибнет, как и его мать. Да, этой операцией я, скорее всего, усложню состояние Иоанне. Но если не сделать кесарево, то безальтернативно умрут оба, и мать, и ребенок. Я все еще надеялся, что Иоанна выживет, не обращая внимания, что ее грудь больше не подымается при дыхании. Кашин куда-то убежал, но быстро вернулся, на ходу поливая себе на руки жидкостью из бутыля. Как проводить операцию, ни я, ни доктор не знал, но где примерно делать надрез, было понятно. Мой нож так и не побывал в бою, и его заточка, может, и уступала хорошему скальпелю, но не сильно. Горизонтальный разрез чуть выше лобка, потом помогаю Кашину раздвинуть мышцы и отодвинуть мочевой пузырь. Разрез на матке. «Вот, Ваше Величество, ваш сын», — торжественно произнес Иван Антонович, извлекая из живота маленький темно-зеленый комочек. Хлоп, Кашин легонько ударил новорожденного по попке. Зазвучал тонкий голосок мальчика. Пока я умилялся и смахивал проступающие слезы, доктор перерезал пуповину и завязал ее в узел. «А теперь, доктор, зашивайте и приводите в чувство мою жену», — проскрипел я, не узнавая свой голос. «Прошу меня простить, Ваше Величество. Спешить уже ни к чему. Ее не оживить», — сказал Кашин, унося ребенка. Мир померк. Эпилог. В 7 часов утра залп, данный из Петропавловской крепости, возвестил о наступлении мизансцены под названием «Погребальное шествие». По этому сигналу вдоль последнего пути несли Божьи поспешествующую милостью Елизаветы Петровой, императрицы и самодержицы Всероссийской, Московской, Киевской, Владимирской, Новгородской, царицы Казанской, царицы Астраханской, царицы Сибирской, государыни Псковской, великой княгини Смоленской и прочее, прочее. Государыня проходила через коридор, выстроенный из 2000 солдат и офицеров, большинство из которых уже были с наградами за свои ратные подвиги. Все военные стояли с факелами. Царица шествовала на обитых черным бархатом санях, которые тянули 8 неаполитанских лошадей цугом в длинных черных бархатных попонах. Перед санями несли 5 мечей и 4 короны, скипетр и державу. Описание погребения Елизаветы Петровны из Российской империи. Следом шел и я с Екатериной Алексеевной. Я не замечал ни свою, все еще жену, ни сотню кавалергардов, что были по сторонам от меня. Не то, что эти всадники были с золотыми партизанами. Мне было все равно на то, что солдаты уклоняли знамена и отдавали честь. Я слышал только музыку. Ту великую музыку, что я так бессовестно украл. Исполнялся реквием неумело, с фальшивыми нотками, но он все равно брал за душу и нещадно терзал ее. Потом пели и играли «Аве Мария», естественно, на русский лад, без латинства. Я шел, и слезы, которые, казалось, уже должны были иссушить мои железы после смерти Иоанны, текли по щекам, превращая меня в скорбящего племянника. Невдомек многим, но не всем окружающим, что это слезы по другому человеку. Той, оплакивать которую я могу только здесь, но не рядом с ней. Долг. Жертва на алтаре власти. Иоанну должны отпевать в ропши, и это происходит без меня. Но я буду на похоронах. Я должен в последний раз насладиться ее красотой. Должен. «Генерал-поручик, вам туда нельзя!» Узнавший Ивана Бранковича Шевича, бригадир Кряжин, заслонил путь сербу. «Там стоят мои гайдуки!» — соврал Шевич. На самом деле гайдуков Ивана Шевича, как и его самого, отстранили в последний момент от участия в погребальной церемонии. Безутешный горем отец показался лишенным рассудка, а его гайдамаки могли выполнить какой-нибудь преступный приказ своего предводителя. Для многих он был и соплеменником. «Не велено», — строго сказал бригадир-артиллерист, которого из-за его исключительной заслуги и звания Героя Российской империи наградили правом находиться возле входа в Петропавловский собор. «Ха!» — Шевич вонзил нож в сердце героя и, прикрывая тому рот, примостил к стене собора, что со стороны могло выглядеть, как будто бригадир устал и решил чуть расслабиться. Мы зашли в Петропавловский собор, и даже я, до того никого не замечавший, краем сознания отметил работу архитектора Александра Виста. Сочетание зеленого мрамора с золотом, скульптурные композиции, украшенные пилоны, все было подобрано сообразно тому барокко, которое еще могут назвать елизаветинским. Мы с Екатериной Алексеевной стояли у тела Елизаветы, члены Государственного совета поодаль. Остальные же люди входили в собор 2 колоннами и также расходились по сторонам, не задерживаясь, уходя через открытые боковые двери храма. «Умри, убийца!» — услышал я истошный выкрик из толпы и не сразу смог выйти из своего задумчивого и печального состояния. Выстрел оглушил всех вокруг. Скорбящие, кто был в это время в Петропавловском соборе, попытались спешно его покинуть. Паника обуяла сознание дворян, что только что так рыдали по усопшей императрице. «Выстрел!» — меня отбрасывает на спину. Резкая боль в левом глазу. «Выстрел!» обжигает ногу, и я окончательно заваливаюсь. Сознание плывет, и я успеваю заметить, как на траектории очередной пули встает Катя. «Зачем?» — хриплю я, замечая оставшимся целым правым глазом, что жена падает, сраженная пулей. «Сдохните все! Это вы убили ее!» — кричит Иваншевич не своим голосом, истеричным, плачущим. Чувствую, как сверху на меня ложится чье-то тело. Выстрел, выстрел. Тело, накрывшее меня, вздрагивает и замирает. Вот же придумал револьверы, а у Шевича их явно два. Сознание окончательно покидает меня, и последнее, что удалось заметить, как один из гвардейцев, что сейчас отыгрывал роль рынды-стража, возле гроба Елизаветы с бердышом наперевес, использовал свое бутафорское оружие и рубанул Шевича по спине. Отец Иоанны упал мертвой куклой прямо у гроба императрицы. Великое ничто. Покой. Конец третьей книги.